На обед давали картофельное пюре с крохотной котлеткой и горой омерзительных разваренных овощей, название которых он даже не знал. Лукас ковырял в тарелке, смотрел, нахмурившись на то, как другие уплетают за обе щеки, и ждал, когда отвернется старшая воспитательница, как всегда наблюдавшая за тем, как они себя ведут за столами и не кидаются ли друг в друга едой. Ее отвлекли. Какая-то девчонка ни с того ни с сего вцепилась в волосы сидящей рядом подруги, и завязалась потасовка. Недолго думая, мальчик схватил недоеденную котлету с тарелки соседа по столу и запихнул целиком в рот. Он улыбался, пережевывая мягкий сочный фарш, и с любопытством смотрел, как поведет себя его жертва. Пацан был новеньким, только вчера его перевели из какого-то другого интерната, а значит, ему надо было дать понять, кто здесь хозяин. Тот ничего не сказал, глядя равнодушными глазами на нахала, давящегося его котлетой, он схватил тарелку и перевернул на голову обидчику. И пока тот, замерев от неожиданности, приходил в себя, мальчик спокойно взял свой поднос, отнес его в окошко, где принимали грязную посуду, и вышел из столовой, даже не обернувшись. «Эй, ты что творишь?» Лукас догнал новенького в коридоре, схватил за руку и силой дернул на себя. «Жить надоело!» Мальчик, лет 12 на вид, хотя, стоило признать, все дети здесь казались слишком маленькими из-за практически полного отсутствия взрослых в их жизни, смотрел, не мигая, словно хотел что-то прочитать на его лице и не мог. «Я тебя обидел?» — наконец спросил он. «Ты нарвался на большие неприятности!» Процедил сквозь зубы Лукас и уже замахнулся было рукой, но что-то его остановило. Новенький смотрел с любопытством, не понимая, что сейчас произойдет и чего ждать от этого задиристого мальчишки. Было в его лице что-то странное. Странное и нелепое. Но не ведут так себя с нападающими. Можно испугаться, сжаться, убежать, принять вызов, разозлиться. Этот же рассматривал обидчика, словно экзотическую бабочку, случайно севшую на цветок прямо перед его носом. «Ты что, ненормальный?» — буркнул Лукас. «Ага», — кивнул тот и улыбнулся. «А что с тобой?» «Говорят, я не такой, как все. Я не умею считывать людей. У меня что-то с мозгом. Какая-то проблема». Увидев, как расширились глаза у собеседника, он засмеялся. Не потому, что понял, что тот его испугался. Просто мальчик стал напоминать громадную жабу с картинки в книжке со сказками, которую он читал, когда был маленький. Не хватало только раздуть шею и присесть на корточки. Смех этого странного новичка ввел Лукаса в ступор. Отойдя от него на пару шагов, он рассматривал невиданное до этого дня существо и старался понять, как ему действовать дальше. Нельзя было допустить, чтобы надетая ему на голову миска с едой сошла этому сумасшедшему с рук. Все перестанут принимать его всерьез, и придется отвоевывать с таким трудом занятые позиции заново. «Заразный!» — наконец спросил он, все еще не приняв никакого решения. «Нет». «Ладно». Ничего больше не сказав, Лукас Далтон развернулся и быстрым шагом пошел по коридору к своей комнате, которую делил с тремя другими мальчиками. «Скоро все начнут выходить из столовой, и не нужно, чтобы они видели его в таком виде, да еще и рядом с этим чудаковатым малолеткой». Уже через неделю мальчиков было не разнять. Они все свободное время проводили вместе, изучая друг друга с одинаковым интересом. Один не умел разбираться в людях, а Лукас помогал ему научиться и старался скрывать свои чувства, как это делал этот придурковатый. В этом была какая-то сила, в их странной дружбе и в том, как они дополняли друг друга. Как будто две бурлящие в пробирках жидкости сливались вместе, чтобы получилась чистая, как родниковая вода, субстанция. Ну и что, что смертельное? Важнее для них было то, что никто никогда бы не заподозрил этого. Настолько они овладели искусством прятаться за маской добродушия. Иногда безразличия, но никогда своей душой ненависти к этому миру, а особенно к людям. Он называл его Фрик. Было у него другое имя, но Фрик ему подходило гораздо больше.